Я главный нападающий, ты ведь знаешь. Игра будет хорошая. А потом мы можем встретиться и выпить чаю в Фуллере, или, если тебе больше нравится, в этом кафе «Бон Буш» на Доусон-стрит. Надеюсь на ответ обратной почтой. Вечно твой страстный, но почтительный поклонник Джем Хиггинс. P.S. Теперь я знаю, что никогда не знал, что такое любовь, пока не встретил тебя, Джем. Альба вздохнула. Слишком просто. Для того, чтобы иметь возможность вот так вздыхать в одиночестве, объятая болью, с бокалом коньяка, она обратила к нему глаза. Она подобрала оборки и юбочки своего взгляда. Она бросила на абордаж крюки и когти своего ума. Те ощерились и схватили увольня. Или, скажем по-другому, для того, чтобы показаться в высоком замковом окне, ожидая летящих в вечернем воздухе птиц, она... В облике Флорины она показалась в высоком окне и пропела куплет, так, чтобы птицы, украдкой садящиеся на увешанные мечами и кинжалами огромный кипарис, внезапно поранили крылья, затупили свои когти. Тогда они закричат кровавым криком. «Не ведал я, что есть любовь, пока не встретил тебя». И ни одного голубого пера во всей птичьей колонии. «Испанское ругательство», — вздохнула Альба, поднимая бокал. «Все мужчины — гомосексуалисты. Жаль, клянусь Христом, что я не родилась лесбиянкой». А коль скоро это не так, то чем раньше она станет Милкой-заморашкой и будет спать и плакать в говорящем кабинете и кушать запеченных в пироге астрологов, музыкантов да лекарей, тем лучше, черт возьми. Да, но позволит ли ей это ее здоровье? Нет, сейчас она этого не выдержит. Сперва нужно немного окрепнуть, она должна жить проще, питаться по Бенгеру, дышать воздухом в саду. Потом она возьмет лохмотья Венериллы, ее кастрюльки, ее совочек и отправится в путь. Она пойдет по лесам и не станет торопиться. Никаких форсированных маршей. Истекающие кровью птицы будут гибнуть в кронах деревьев. Пена суетящихся птиц, они приведут ее к меду. Какому меду? Они не смогут лететь, их крылья изодраны в клочья. Она не увидит, как они отчаянно барахтаются высоко в предательских ветках, стая несчастных раненых глупышек, мечущихся в вышине. В горячечных стараниях они бесстыдно роняют свои высевки, они ничего не могут с собой поделать. Роса белого помета падает в зеленом солнечном свете, промачивает листья, лихорадка птичьих усилий ведет ее к медовому дворцу. Почему мед, зелень цирцеи, увы, пинта этого и жбан желчи, соль мне в рот на вечные времена? Она запустила руку внутрь шляпки, словно то был пучок травы. Она в бешенстве уничтожила красивую шляпку. Локоном чернейших волос она спеленала матовую белизну виска. Шатаясь, она встала на ноги, она высвободилась из схватки атаманки, пока не превратилась в прямую, изящную бдительную фигурку, большая голова опущена, касающиеся кофейного столика кончики пальцев приковывают ее к земле, заземляют ее. Она прислушалась, она подождала, пока вестибюль вернется в поле зрения. Ей показалось, что у нее лихорадка. 10 против 1, сейчас придет официант. «Мадам», — сказал официант. «Мое пальто», — сказала она, разрывая круг, — «и...» «Я заказывала еще бокал коньяка», — промолвила она, снова усаживаясь на атаманку, «если вы помните». Она ничего не заказывала, и официант не помнил ничего подобного. «Эннесси», — закричала она, — «три звезды двойной, в бокале для дегустации, скорей! Вы что, не видите, я умираю?» Она сложила высокородные ноги, она уютно устроилась у подлокотника. Вестибюль сполз обратно в канаву естественной неряшливости, в лабиринт частных изгибов и пересечений. Однако разгоряченный ум прекрасной Альбы был далеко. Почему я брежу, почему во имя Господа я в такой пустыне, пьяная, водянистая лягушка в лужице? Может быть, меня стоит крестить, выдать замуж? Тогда почему я не в своей горнице, почему не прислушиваюсь к щедрому ветру? На меня смотрят глаза мужчины, точно налитые кровью глаза Ареста, обшаривающие одежды его сестры. Старый разбойник, почему он не приходит меня развлечь? «Сахар», — приказала она дрожащему официанту. День отошел. Настала самая горячая пора для служителей баров и гостиниц. Богатые горожане искали убежище, спасаясь от сумерек. Это был час шустрых фонарщиков, проносящихся по окраинам на велосипедах. Местные поэты, отличающиеся в этом смысле от зажиточных граждан, выползали в этот час каждый из своего бара и шли широкой дорогой,